Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Антон Емельянов, Сергей Савинов. Пролог. Игра G. Единственная игра на все известные вселенные, в которую играют все разумные расы. Миллиарды миров, собранных на одну бесконечную планету. Самый хороший способ развлечься для старых рас и самый хороший способ заработать для новых. Количество уровней – бесконечно. Количество способностей – бесконечно. Рост параметров – бесконечен. Возможности – бесконечны. Скилл – зависит только от вас. Каждый раз, соединяясь с молнией один, я боюсь, что все будет кончено. Вдруг примут законопроект и решат почистить орбиту, или мелкий метеорит возьмет да и попадет. Шанс, конечно, маленький, особенно на законопроект, но все-таки. Модем замигал, занимая доисторическую телефонную линию. Старье, конечно, но по-другому никак. Другой, более современный тип сигнала это рухлить уже не воспримет. Знали бы все, от чего зависит слава неуловимых русских хакеров, которые могут залезть в любую сеть и уйти, не оставив следов, старые советские спутники. Прошло уже почти 50 лет со времени их запуска, никто даже предположить не мог, что они столько продержатся. А им хоть бы хны. Без проведения, впрочем, не обошлось. Сначала оно выступило в роли параноидальных инженеров, вложивших в одноразовые спутники десятикратный запас прочности. Затем приняло облик двух, теперь уже старых профессоров, а в то время молодых аспирантов, которые выписали старые системы управления ЦУПа, когда все переезжали с Байконура на Восточный. Потом смогли все с нуля настроить, подключиться к старым спутникам и выровнять орбиту, когда автоматика уже перестала справляться. И теперь эти несколько спутников стали чем-то вроде любимцев кафедры. Профессора смотрят и умиляются, а студенты приспособили их под свои нужды. С обычного-то компа в сеть с 22 года во всем мире можно только под своим ИД зайти. Подлог, обман, федеральное преступление, без разбора дадут пожизненное. И, кстати, не только у нас в России. Назвали это национально-африканский инцидент. В тот день сеть взорвали десятки тысяч людей, рассказывающих о кровавом режиме в Зимбабве, расправах над людьми. Правительство все отрицало, но видео с площадей городов и сел переполнили интернет, сотни людей выступали на камеру, давали интервью, топовые каналы смаковали кровавую картинку. Были и опровержения, но они тонули в основной массе новостей. Но когда Совбез ООН все-таки решил ввести миротворческие силы, чтобы спасти хоть кого-то, оказалось, что вся эта истерия была подготовлена, отснята и смонтирована одним единственным человеком, Джошуа Мугабе, видеолюбителем, посредственным программистом и психически не очень здоровым человеком. После этого все правительства собрались и единодушно решили, что на текущий момент без этого никак. И через 2 года у каждого жителя Земли был специальный код, без которого выйти в сеть никто бы не смог. Сначала пытались бороться, игнорировать, меняться карточками, искать обходные пути. Но за интернет взялись всерьез. Биометрия, дополнительная защита, зарегистрированные точки выхода, а главное, неотвратимость наказания очень быстро приучили всех к новому порядку. И если для обычных людей это была небольшая лишняя морока, то для всех организаций превратилась в лучший в истории инструмент по управлению людьми. Что ты читаешь, какие новости смотришь, каких взглядов придерживаешься, какие фильмы тебе интересны, на какую рекламу расширяются твои зрачки. Родители могут присмотреть за детьми, работодатели проверить лояльность и интересы своих сотрудников, государственные же органы знали все обо всех. Впрочем, это все лирика, вот главная суть. Смотришь порно, на серьезную работу можешь не рассчитывать, а как без этого, 12 часов в день на работе, потом поесть, поспать, и уже завтра. Никакой личной жизни, а в 22 года без этого никак. Кто-то скажет, что использовать 50-летний спутник, чтобы колесить по самым непристойным сайтам сети, это дурной тон, так вот я бы посмотрел его гражданский профиль и сетевую карту. Один раз, правда, чуть не спалились с парнями с кафедры, в непонятном домене напоролись на внутренний сайт одной серьезной организации. Помню, еще очень удивился, что это они тут делают. А они удивились, что от нас следов не осталось. Через пару месяцев история всплыла в прессе, то-то шумиха была. А как догадались, что мы русские? Так я видя же по контекстному поиску искал, Вот шрифты в памяти сайта и остались. Так, что там с соединением? Еще грузится. Все-таки мой спутник самый старый, остальной народ с кафедры предпочитает более новые модели, молнию 3 там скорость выше. Но для меня это не главное, то, что может мой спутник, не может ни один другой. Модем прекратил пищать, сигнал установлен. Сегодня последний день подготовки, все случится очень скоро. Глава 1. Ради чего стоит играть? Все началось полгода назад. Близзарды выпустили новую игру, опять ничего особенного, но снова весь мир подсел. Даже наши старички купили подписку и ждали предстарта. В общем, заняли не только обычные точки доступа к сети, но и спутники. А у меня денег не было все оплатить, в ведомости перепутали имя. Ну как можно самим вместо Александра написать Саша, а потом на всякий случай проявить бдительность и отправить ведомость на перепроверку? Козлы, то есть, дуры. Но все равно спасибо им за это. От нечего делать подключился к старому спутнику, решил хоть стримы со старта посмотреть, чтобы потом как белый человек ворваться и не тратить время на глупости. Чуть задумался, к каким доменам подключаться, к своим или к азиатам. У своих-то все понятнее, но азиаты обычно более дотошные, можно всякие фишки подсмотреть. В этот момент и заметил новую точку доступа, ткнул, и показалось, что попал к азиатам. Вокруг все непонятное, хоть и нет привычных для тех ярких цветов. К системе подключилась новая планета. О, понятные слова, правда, не совсем понятно, о чем это. Вы готовы выступить в роли корректора языка и культуры по добавлению в базу данных? Вроде бы и непонятно ничего, но смысл просто вдавливается в мозг. Потер виски, стало легче. Да, а что, у меня канал закрытый, почему бы не посмотреть, что там эти корейцы или китайцы придумали? Хотя тут скорее пиктограммы, чем иероглифы. Ваш сигнал зафиксирован, отслежен, ой, мамочки. Открываю портал, тусклая вспышка, как будто немного пространства передо мной втянулось в пустоту, а на столе вместо этого остался серый браслет. Наденьте браслет и введите номер своего кошелька, чтобы мы смогли перечислить вам плату за участие в исследовании. Так бы я на это еще не скоро решился, но ради денег, и тем более после портала. И вот браслет уже у меня на руке, а символы на экране начинают приобретать смысл. Если вы еще не оформили счет, те, кто ищет контактного периода. Какой прекрасный перевод, понятно, зачем им корректор нужен, и непонятно, как я понял первую фразу. Впрочем, чего вчитываться и задумываться, да, я ищу контактного периода. Открылась новая страница, браслет потеплел, а поля начали заполняться рядами цифр. Ух ты, серийный номер третьей сортной расы 7252492, ничего себе как человечество обозвали. В этот же момент в соседнем поле появилась надпись «Человечество», самоназвание, так вот в чем заключается работа корректора. Ничего сложного. С тех пор я и стал просматривать галактические сайты, а сверхгалактический Google перечислять мне деньги. Мало, кстати, платит, но, учитывая, что это единственный источник валюты на планете, я не жалуюсь, очень уж хочется кое-на-что накопить. Как выяснилось, платили мне за уникальные правки. Когда я просматривал справочник расы, около сотни из них получили наименование монстр и мутант, то мне почти ничего не перечислили. А когда я начал придумывать уникальные названия, денежки потекли гораздо быстрее. Так что если мы выйдем в космос официально, лингвисты меня убьют. Я им даже пару пасхальных яиц составил. Теперь когда-нибудь на просторах галактики мы сможем пересечься с расами русских, америкашек, япошек, черепашек. Черепашкам я даже национальный гимн попробовал озвучить, но, если честно, как-то не очень получилось, да и неудобно немножко. Мы не жалкие букашки. Впрочем, надеюсь, о моем участии никто особо не узнает. У меня довольно большие планы на эту вселенную. И связаны они с самой большой ее игрой, Джи. Вернее, Джи – это единственная игра на весь мир, в которую с полным погружением играют абсолютно все. Представьте себе гигантскую планету, на поверхности которой поместилась абсолютно вся галактика, это Джи. И теперь, когда благодаря мне к ней добавилась Земля, появилась новая область, которая была создана для новых игроков нашей расы. А еще первый представитель новой расы, который зайдет в игру, получит уникальный квест, который определит ее место во Вселенной. Думаете, я решил сыграть в спасителя человечества. Нет, конечно, я же не романтик. Я решил его продать. Нашел гильдию посолиднее, но не из основных рас, те бы со мной даже общаться не стали, и договорился. С меня, квест, с них, забрать меня с земли, обеспечить безопасное место для игры и 5 полных омоложений, то есть около 500 лет жизни. И все это на двоих, меня и Свету. Света, мой лучший друг. С самого детства мы вместе. Садик, школа, делились завтраками, полдня валялся без сознания, когда пытался защитить ее от распустившего руки 11-классника, один университет. И пусть разные факультеты, но все равно постоянно пересекались. Я, наверное, люблю ее. Но, если это может испортить наши отношения, пусть лучше все останется при мне. Потом Света на 2 года уезжала, но 2 месяца назад опять вернулась к родителям. Что у нее случилось, я не знаю, но уверен на все 100, что на меня она всегда сможет положиться, и без нее мне не нужны все 100 лет жизни. Поэтому 2 месяца назад я отложил воплощение плана и потратил их на то, чтобы накопить денег на 2-й обруч доступа к игре. Я решил, что вместе войдем в игру, возьмем квест и передадим его лоснящемуся Свету. Не знаю, как они назывались в оригинале, но настроенный мной переводчик перевел их гильдию именно так. А потом к звездам. 500 лет и бесконечная игра для нас двоих. Неужели мы в ней не сможем себе заработать на парочку бессмертий? Вот такой прекрасный план. И, на самом деле, никакой фантастики. Не я первый, очень многие представители новых рас так поступают. Итак, подтвердить заказ. На столе появились 2 обруча доступа к виртуальной реальности. Так, все верно, кабель-переходник с HDMI ноутбука на круглый порт шлема в комплекте. Да-да, круглый порт, это тоже мой перевод, и я еще не нашел функцию, как можно исправить все те глупости, что я за эти 1.5 года успел внести в базы данных. Раздался стук в дверь. Пара коротких стуков, теперь должен быть длинный. Нет, удар ногой, значит, точно Света, злится. Она еще до конца не верит. Хотя я ей уже много что в сети показать успел. Ну, сегодня ее последние сомнения развеются. Стоило открыть дверь, как в комнату влетел маленький вихрь. Летние платьица, миниатюрная фигурка, карие глаза и под цвет им волосы, самая обычная внешность. Но для меня нет в мире более родного человечка. Хочется обнять и закружить. Так почему бы и нет? Ой, прекрати, голова кружится, сразу же стала серьезной. Может... Все-таки не будем так необдуманно бросаться в неизвестность. Мы же уже обсуждали, это же наша мечта, покорить вселенную и жить вечно. Ты мог бы найти у них какие-нибудь новые технологии, мы бы их продали и зажили припеваючи здесь, на земле. Я уже говорил, какая она перестраховщица, нет чтобы раз, решился и прыгнул в омут с головой. Все технологии для таких низших рас, как мы, закрыты. А если мы обнародуем информацию о канале, то, боюсь, наша вечность окажется очень короткой. А шлемы, вернее обручи, вот же она, технология. Они только на нас настроены. Разобраться без технической документации не выйдет. Повторить, тем более, а без этого показать их будет равносильно тому, что мы добровольно пойдем и сдадимся на опыты. Тем более, здесь нет вечности. Разве у тебя никогда не было желания пережить наше солнце? Ладно, я готова, вот... В глазах все-таки зажегся огонь, за это ее и люблю. Обручи на головах, нажимаем Enter, и, конечно, коронная фраза первопроходцев. Поехали. И вот мы уже в игре. Никаких переходов, экранов загрузки или выбора персонажа. Выбор могут позволить себе только старые расы, новичкам же придется довольствоваться своими природными параметрами. Хотел вывести экран с характеристиками, но остановил себя. Сначала дело. Хочу сделать первый шаг, но Света меня останавливает. Можно я? Тебе? Да. Я киваю, девушка делает шаг, и ее охватывает синий свет. В воздухе повисает куб и начинает что-то рассказывать. Уникальный квест, его слышит только тот, кто получает. Дело сделано, пора вызывать покупателей. В чат улетает кодовое сообщение, теперь нужно немного подождать. Света уже закончила слушать и озирается по сторонам. Тоже наконец-то решился повернуть голову. Оказывается, до этого я замер и боялся пошевелиться. Вдруг все, что я вычитал, окажется неправдой. Но нет, все это на самом деле. Лес вокруг, земля под ногами, небо над головой и вечная жизнь. Помнишь, как мы мечтали в детстве, все так и будет. Мы получим звезды и будем жить вечно. Звезды и вечная жизнь. Крик рождается в груди, рвется вверх. Два крика устремляются друг за другом и переходят в смех. Раздается уже знакомое мне схлопывание воздуха от портала, и перед нами появляются два человека, одетые в смутно знакомую броню. Интересно, она больше похожа на ту, что была у пехотинцев в Старкрафте или на броню братства стали из Фоллаута. Тяжелая энергетическая броня решила мое подсознание, переводя название. Мирного неба тебе, странник. А боги, похоже, игра использует для общения мой перевод и корректировки, полученные системой во время моей подработки. Я тут еще недавно получил сообщение, что мой рейтинг корректора повышен, за все время работы ни одной жалобы на мои правки так и не было. Сделка. Произнес я кодовое слово и активировал заранее составленный договор, который обошелся мне, кстати, довольно недешево. Сделка, подтвердил человек, впрочем, вряд ли, но в этой броне особо не разберешь. Света, подойди к нему и скажи передать квест. Опять вспыхнуло синее сияние, и опять я ничего не слышу. Осталось чуть-чуть, и вот все потухло. Ты уверена? Спросил покупатель. Мы могли бы. Замолчи, оборвала его Света. Что-то случилось. Все прошло нормально. Да, квест передан. Света делает шаг ко мне. Помнишь, мы мечтали о вечности. Да, еще шаг. И о звездах. Еще шаг. Да, еще шаг. Знаешь, девушка стоит почти вплотную, и я начинаю тонуть в ее глазах. Я решила, что хочу их только для себя. И в мое горло воткнулся кинжал. Это больно даже в игре. Не физическая боль, а когда понимаешь, что все вокруг тебя рушится. Мир стал медленно отключаться, теряя цвета. То ли так всегда, когда умираешь, то ли это такой эффект в игре. Не хочу ни о чем думать, как она могла. 1000 лет, это в 2 раза больше, чем 500, и благодаря тебе я сразу же перешла на следующий этап квеста. И звук пропал. Вы отключены от игры, зайти снова можно будет через 180 минут. Сдернув с себя шлем, успел увидеть расходящиеся волны сквозняка, как будто рядом со мной пропало тело женщины и воздух стремится заполнить появившуюся пустоту. Неужели все кончено? Она ушла. На этот раз уже навсегда. Теперь у нее будут вечность и космос, а у меня не будет ее. Тело начало сковывать какая-то истома, мышцы сжались. Из горла вырвалось неразборчивое рычание. Неужели это ненависть? Вот она какая. Вот это силища. Великие подвиги ради любви, брехня. Вот настоящая сила, которая может двигать вселенную. Я найду тебя. На пол полетел стол с оборудованием. Пусть у меня не будет такого старта, какой мог бы быть, но я заработаю денег, игра мне поможет. И я выберусь к звездам, получу свою вечность и найду тебя. И тогда, Саня, прервал меня вошедший в кабинет Славик, старший аспирант на нашей кафедре. Чего это ты тут разорался и разбуянился? Вроде трезвый. Девка, что ли, бросила? Сам рассмеялся своей шутке и повернулся, чтобы уйти. Приберись тут. И еще, сегодня Степаныч корректировал орбиту. У твоей молнии окончательно все полетело. Теперь еще год, максимум 2, и она сгорит в атмосфере. Так что, если какие проекты на ней ведешь, лучше переноси на 3-ю молнию. Так надежнее будет. И ушел. А моя вечность сжалась до 1 года, максимум 2. Потому что потом будет поздно, дорога к звездам закроется. Но я успею. Глава 2. Безнадежность. Год спустя. Россия. На МКС-2 был пойман сигнал неизвестной сети. Самое удивительное, что она оказалась неземной, и нам удалось установить с ней стабильный канал. И что там? Пока ничего интересного по сравнению с самим фактом новости. Если не считать, что нам телепортировали в качестве бонуса как представителям государства обруч доступа к виртуальной реальности. Кто еще в курсе? Америка и Япония, их астронавты тоже дежурили на станции в это время. США. Мы получили доступ к межзвездной сети и единой виртуальной реальности. Но не это самое главное. А что? Галактическим языком оказался русский. Предлагаю по максимуму придерживать эту информацию. Япония. С помощью максимизации доступа к виртуальной реальности мы сможем захватить большую часть рынка новой валюты. От рабочей группы поступило предложение сделать нашу оболочку для игры и открыть к ней доступ для всех. Зачем? Мы выкупаем у них все за доллары и продаем за кредиты. На эти деньги закупаем новые обручи, расширяем инфраструктуру. Придется договариваться с американцами и русскими. Но дело того стоит. Наше время. Сколько можно успеть за 3 часа? Придумать исследование и забить очередь на спутник на год вперед, накупить тушенки, роллтонов и 5-литровых баклаг с водой. Моментально надоест, но можно будет не тратить время на походы в магазин. Открыть отложенные в свое время гайды и закрыть их. Потому что к черту теорию, когда можно возвращаться. Вход. И вот я снова в лесу. Тело мое, а вот одежда, уже нет. В тот раз не обратил внимания, хотя я тогда очень на многое не обращал его. Даже кажется, что ты не в игре, а просто оказался в другом месте. Проверим. Характеристики. Перед лицом всплыла небольшая таблица, с легкостью увеличивающая свой размер, повинуясь движению рук. Пока немного, но, как я в свое время узнал, некоторые параметры появляются в процессе игры. Изначально, базовый набор, подходящий для расы и особенностей игрока. Сила – 3. Ловкость – 4. Живучесть – 4. Интеллект – 4. Маловато и, если честно, обидно, думал, будет побольше интеллекта по сравнению со всем остальным. Или мне его решили порезать после того, как я поступил со Светой. Ярость вспыхнула и тут же пропала. Не время. Теперь посмотрим способности. Только одна. Человечность. Уникальная расовая способность. Позволяет совершать бессмысленные поступки, добавляя очки к вашему рейтингу существ. Грёбаный переводчик. Что же может за этим скрываться? Ну, да ладно. Разберемся в процессе. Теперь инвентарь. Развернулось еще одно окошко. Так, ограничений по количеству предметов нет, только вес, пока 70 килограммов, из которых свободно 69,5. Полкило приходится на ножик, такой же, какой пару часов назад распорол мне горло. Нож безнадежности. Урон 8-12. Критический множитель Х4. Одно из первых 10 орудий людей, брат которого пролил первую кровь расы. Пока обида не будет смыта, основные характеристики оружия будут скрыты. А вот и награда за мой необъявленный квест. Заодно стало понятно, как я умер и как работает механика игры. Мои 40 жизней, минус урон, умноженный на 4, и я, труп. А могло, кстати, и не хватить, остался бы жив, не повезло. Грёбаная удача. На этот раз все будет по-другому. И, оттолкнувшись посильнее, я прыгнул вперед. В ногах еще отдавалась боль от удара о землю, а перед глазами вспыхнула надпись. Прыжок в неизведанное. Вами получено новое достижение. Большинство разумных с опаской вступают в новый мир, но только не вы. Первое движение, сделанное вами в джи, было прыжком. Высота ваших прыжков увеличена на 1. Если игра раздает бонусы только за непредсказуемое поведение, пожалуй, у меня есть все шансы добиться неплохого преимущества. Во всех онлайн-играх, которыми я когда-либо увлекался, стартовые локации были щадящими, умереть там было практически невозможно. Но создатели джи, величайшей игры во вселенной, по всей видимости, решили отказаться от подобной вульгарщины. Это я хорошо усвоил после встречи с первым же монстром. Злоболис услужливо подсказала мне информационная панель. Урон 15-22, особая возможность, ослабляющий укус. 2. Максимум 3 метких попадания злоболиса, привет горе переводчику в моем собственном лице, и я лежу, не в силах пошевелиться, пока идет отсчет времени до моего воскрешения. 3 часа, или 180 минут, долгого, томительного ожидания. Мало того, что мобы для моего первого уровня необычайно сильны, так еще и повторный вход в игру после гибели доступен лишь спустя столько времени. Интересно, есть ли способ это обойти? Если так пойдет дальше, то жалких 2 лет, и то при самом удачном раскладе, мне точно не хватит. Делать нечего, придется заняться на скорую руку придуманным исследованием, чтобы не тратить драгоценное время впустую. Не получится задуманное с игрой, так хоть в науке какой-никакой след оставлю, мелькнула упадническая мысль. Нет, к черту это самокопание. Просто в следующий раз я поступлю умнее. Легкое потемнение в глазах, подкатившая к горлу тошнота. И вот я снова стою в лесу, держа в руке нож, и наблюдаю за убившим меня 3 часа назад злоболисом. Тот находится на опасном расстоянии от меня, но почему-то в упор не замечает. Видимо, я для него настолько смешной противник, что он даже не считает нужным напасть на меня повторно. Осмотритесь вокруг, вновь дала знать о себе инфопанель. Возможно, вы обнаружите рядом с собой лесные дары. Их можно будет продать или использовать в создании пищи и зелий. Я повертелся вокруг в поисках подходящих даров и не заметил, как сзади меня блокировал второй злоболис. Первый, который с легкостью убил меня в самом начале игры, сидел чуть поодаль и смотрел. Я готов был поклясться, с ухмылкой. Была не была. Я бросился на ухмыляющегося злоболиса и, сам того не желая, от неожиданности заорал. Животное приняло боевую стойку и готовилось кинуться мне навстречу. Едкая вонь переваренного мяса из пасти, боль в правом боку от клыков злоболиса, падение, кувырок, прыжок, снова прыжок и бежать, сломя голову, натыкаясь на ветки, пеньки и стволы деревьев. Разбег, прыжок, разбег и снова прыжок. В реальной жизни я бы уже давно валялся, скрюченный от адской боли в сломанной конечности. Как минимум одной. Сзади бежал и пыхтел омерзительный монстр, который теперь уже явно хотел покончить со мной еще один раз. Я не оглядывался, боясь споткнуться и упасть или просто потерять преимущество в скорости, но в том, что злоболис мчался за мной и не собирался отставать, я был уверен. Продравшись сквозь очередные хвойные заросли, обдавшие меня тучей комаров, временное ослепление нудно сообщило инфопанель, я выкатился, споткнувшись о какой-то валун, на открытое пространство. От жуткого рева заложило уши, временное оглушение опять нудило инфопанель. Негативный эффект от комариной тучи пропал, и я увидел того, кто так громко шумел. Ведмежатка, по-моему, я это сказал вслух, одновременно с горечью и иронией в голосе. Как минимум 4-метровая жертва корявого перевода встала на задние лапы в классической медвежьей позе «Привет». Вновь меня обдало диким ревом, а инфопанель услужливо обрадовала сообщением о двойном наложении эффекта оглушения. Впереди – ведмежатка, позади – пыхтящий злоболис. В довершение всего я споткнулся и кубарем покатился куда-то в сторону. Кажется, прямо в лапы чудовища. Погибнуть от собственного воспаленного зоопарка, как это мило. Кто-то взвизгнул. Да так, что у меня заложило уши, несмотря на уже имеющийся эффект двойного наложения. Обернувшись, я увидел, как злоболис, извиваясь, корчится в зубах ведмежатки, косолапый почему-то выбрал не меня, а моего преследователя. Собрав остатки воли в кулак, я вскочил и побежал, сломя голову в сторону показавшейся впереди вымощенной дороги. Вы получили 1050 единиц опыта, это вновь ожила инфопанель. Вместо схватки с заведомо более сильным противником вы благоразумно отступили, сохранив жизни и здоровье. Только сейчас, наконец-то выбежав из леса, кишащего ведмежатками и злоболисами, я увидел, что небо затянуто свинцовыми тучами. Очевидно, близился дождь, град или еще бог знает что. В игровой вселенной можно было ожидать все что угодно. Глава 3. Нужно больше золота. Чтобы получить задание, найдите ближайший населенный пункт, подсказал мне искусственный интеллект игры. Там же вы сможете найти торговцев, чтобы купить необходимое снаряжение или оружие. Чем крупнее поселение, тем выше шансы найти то, что вам нужно. Найти поселение не составит большой проблемы, дороги, как правило, очень редко ведут в никуда. Другой вопрос, в какую сторону мне пойти? Карта местности, которую услужливо подсунула игра, не содержала ничего, кроме локации пепельной лесы дороги, где я сейчас находился. Где-то в уголке виднелись очертания гор, но ни названия, ни маршрута к ним не было. Интересно, а почему лес пепельный? Я обернулся, но ничего необычного не увидел. Насытившийся ведмежатка медленно передвигался по открытой лужайке на фоне привычной темно-зеленой стены деревьев. Мои размышления прервали стук копыт и едва слышный скрип. Кто это? Странствующий рыцарь, шайка разбойников или бедный крестьянин на старой кляче? Простенький ножик, вот и все мое вооружение, вряд ли могущие что-либо противопоставить возможному нападению. Начал накрапывать мелкий дождь, а на дороге наконец-то показался силуэт экипажа. Или телеги. Нет, все же телеги. Серая лошадь в яблоках тянула за собой скрипящую деревянную телегу, на которой сидел худощавый мужик в разноцветном тряпье. Вы можете попробовать заговорить с любым разумным существом в игре, вновь оживилась панель. Однако помните, что предсказать поведение вашего собеседника невозможно. Вы можете получить задание или же спровоцировать агрессию и принять бой. Потрясающий выбор. А самое интересное, Полная непредсказуемость NPC. Вот кто это едет. Боящийся собственной тени нищий или бандит. Телега с разноцветным мужиком приближалась. Будь что будет, в конце концов. Решив это, я сжал в руке нож и приготовился к самому худшему. Если честно, то до последнего ожидал, что это может оказаться даже другой игрок. Но судя по вполне земной наружности, все-таки NPC, инопланетяне еще не добрались до нового ареала. Или даже если и добрались, что им делать в нубских, для новичков, локациях? Не подвезешь до города, старик. Решился все же попробовать завязать диалог, а не убегать. 3 часа, это много, но проверить реакцию на себя тоже нужно, без этого планы на будущее не построить. Попытка инициации квеста. Неудача. Репутация. 0. Нейтральная. Эй, ты меня слышишь? Ленивый взгляд и полный игнор. Попытка инициации квеста. Неудача. Репутация. 0. Нейтральная. Может, попробовать как с девушкой, не спрашивать, а просто сделать. Но не тут-то было, стоило только приблизиться к телеге, как старик сразу же замахнулся кнутом в мою сторону вместо лошади. Хорошо, что не попал, с его 20-м уровнем сразу стал бы трупом. Так, медленно отходим. Главная задача выполнена, я не умер и понял, что репутация, это очень важно. А теперь к главной цели, деньгам. Во многих играх ресурсы из базовых локаций неплохо стоят, новички быстро прокачиваются и уходят вперед, а ресурсы для крафта нужны всегда. Так что попробуем пособирать всего понемножку. Что там обычно собирают? Руду, древесину, травы, базовый набор. Вот с этого и попробуем начать. Телега скрылась вдали, а я вернулся на дорогу. Так как никаких шахт поблизости не наблюдалось, то попробовал поднять с дороги обычный камень. Камень. Урон 0.1. Вряд ли вы найдете хоть кого-то, кто согласится у вас его купить. На всякий случай оставим, но ясно, что, став великим собирателем камней, я не смогу обессмертить свое имя, вписав его в золотой список вкладчиков ОКПС общей галактической банковской системы. Теперь деревья. Срубить мне их, конечно, нечем, но вот отковырять кору можно попытаться. И я смог. Ценой получаса, сбитых в кровь пальцев и 27 хп в руках у меня оказался кусочек коры. Кора дерева. Вес 29 граммов. Используется при изготовлении других предметов. Прекрасно, значит, можно будет продать. Осталось только узнать, за сколько. Заметив в небольшой низине отличающееся от других красноватое дерево, решил оторвать кору еще и с него. Вдруг такая дороже стоит. Потом дойду до аукциона и сравню. Аукцион – это, собственно, то, ради чего я сейчас здесь. Кредиты внутри игры и снаружи абсолютно одинаковые, даже банковский счет один и тот же. Работая переводчиком-корректором, я получал максимум 100 кредитов в месяц. Обруч доступа стоил 200. И, наконец, самые главные цифры – 7500 кредитов будет стоить визит офицера социальной службы, который заберет меня и оформит вид на жительство на Псаке, ближайшей безопасной планете с доступом к сети. Если делать все неофициально, то это будет стоить всего 2000. Эти деньги можно успеть заработать даже без игры. Так что, если за 2 месяца ничего не получится, воспользуемся пиратской возможностью. Самое печальное, что провести какие-то расчеты, не оказавшись в игре, я не могу. Вся информация по ценам на игровые предметы и ресурсы вне игры блокируется. Зачем, непонятно, но это 100%. За свои полгода работы переводчиком я успел убедиться в этом, и не один раз. Так что проверить все получится, только добравшись до аукциона. Вы получили предмет, кора дерева, вес 12 граммов. Используется при изготовлении других предметов. Вызывает интерес у торговцев. Очень похоже на первую, но при этом описание немного другое. Похоже, не только представители разных рас получили от меня одинаковые названия, досталось и деревьям. Ну да ладно, прорвемся. Все, что вызывает интерес у торговцев, вызывает интересы у меня. За 4,5 часа мне удалось оборвать все дерево. В инвентаре отдельными кучками лежали. Кора, 1,7 кг. Ветки, все, что мне удалось обломать, 5,2 кг. Как оказалось, они тоже интересуют торговцев, так что я решил не бросать то, что идет в руки само собой. Итак, я в игре уже почти 10 часов, все еще 1 уровня, зато стал обладателем почти 7 килограммов потенциально ценной древесины. Живем. Попытавшись обломать еще одну ветку, я повис на ней, рывок руками и всем весом. Есть, отломалась, плюс еще 90 граммов. Сила плюс один. Тяжелые и бессмысленные упражнения все-таки принесли пользу. Вы стали немного сильнее. Вам доступно умение собирательства. Изучить. Отказаться. Подробности. А вот это замечательно. Всегда любил становиться сильнее в играх, а теперь с увеличенной силой смогу наломать побольше веток. Но сначала новый навык, что он там дает. Подробности. Вы можете собирать ресурсы без специальных приспособлений. Рыги с урановых рудников Денеба будут смотреть на вас с восхищением. Ваш шанс добыть особые ресурсы теперь не равен нулю. Сначала хотел отказаться, не стоит брать скиллы, не проверив их необходимость. А в необходимости собирательства до аукциона я точно не уверен. Но возможность добыть редкие ресурсы без оборудования, которое наверняка стоит немалых денег, это явно неплохо. Изучить. Вами получено умение собирательства. А теперь вперед. Срывая разные новые виды растений, если они попадались мне по пути, я двинулся вперед вдоль дороги. Скорее бы какое-нибудь поселение, хочется найти аукцион и узнать, заработал ли я хоть что-то. Но сначала нужно сделать небольшой перерыв и перекусить, если я сейчас в порыве энтузиазма свалюсь от голода, пользы от этого не будет никакой. Выход. С трудом, как утром понедельника, открыл глаза и попытался встать с дивана, на котором лежал. Ноги свело, левая рука тряслась. Судорожно прижал ее к груди, дрожь передалась всему телу и двинулась вниз, навстречу боли от через силу вытянутых ног. Ах, если так пойдет, то на этом диване из набора березка я не то что 2 года, а 2 дня не протяну. Сдохну. От голода и жажды. Потому что тело отнимется и шевелиться я не смогу. Тут в памяти всплыла куча подушек, оставшихся от бывшей подруги. Было время, когда она была одержима идеей обжить нашу квартиру. Квартиру облагородить особо не получилось, чувства тоже быстро угасли. Зато теперь из них можно будет сделать настоящее игровое ложе. Из часа, отведенного на физические нагрузки и еду, осталось 52 минуты, как раз успею доехать до дома, все забрать и вернуться. А пока таксист будет искать наш адрес, как раз успею перекусить. Нельзя тратить ни минуты времени. Все продумано заранее. 6 часов на сон, 17 на игру и последний час на разминку и плотный перекус. Возможно, иногда буду разбивать его на 2 раза по полчаса. Кто-то скажет, что русский человек ленив, так вот это не так. Дайте мне цель, добавьте желание ее достичь, и все, можно горы свернуть. А уж если в процессе еще и удовольствие можно получить, то меня как русского человека не остановить. Возвращаясь на такси с подушками, я смотрел на дождь и жалел об ужасной потере трупика Злоболиса. Как это ни парадоксально звучит, медведь его сожрал вместе с дропом. Вероятность того, что там было что-то очень ценное, конечно, мала, но теперь правды не узнать, и это меня немного гложет. Остановившись возле нашего научного комплекса, таксист молча повернулся и печальными глазами намекнул, что пора расплачиваться. Денег мало, но есть кредиты, которые я не планирую отдавать. Есть квартира, которую можно продать, так что о таких вещах какое-то время можно не беспокоиться. Осталось 7 минут. 5 из них ушло, чтобы разложить подушки, 2, чтобы справиться с последствиями лапши с тушенкой, и вот я готов. Помню, как в свое время у меня были большие проблемы с распределением времени. Казалось, что учеба и подработка занимают дни и ночи, выходные и праздники. А потом, уже будучи взрослым и умным, я понял, что времени хватает всегда. Нужно просто правильно расставлять приоритеты. Не валяться в ванне по 3 часа, а принимать быстрый душ. Не попивать вальяжно чаек в количестве как минимум 2 огромных чашек после сытного завтрака, а подкрепиться самым необходимым и на выход. И, наконец, главное, нет смысла валяться с утра в постели, каждые 5 минут выключая ненавистный будильник на телефоне, а потом еще один, на втором, резервном. Мышцы побаливали. Завтра, вполне возможно, мне будет очень трудно передвигаться, даже мягкие подушки особо не спасут от бесконечной позы тюленя. Ладно, хотя бы ожирение мне не грозит. Вход. Глава 4. Ученица колдуньи. Вы вернетесь в ту же локацию, в которой находились перед последним выходом из игры. Замечательно. Именно этого я и жду. Время в игре шло немного по-другому, поэтому вернулся я уже в глубокую ночь. Кто знает, Быть может, в темноте появляются мобы, недоступные в дневное время. Или всякие злоболисы с ведмежатками становятся более агрессивными. Я по-прежнему старался держаться дороги, лишь немного углубляясь в близлежащие заросли, чтобы насобирать растений, благо количество ячеек в инвентаре и общий вес ресурсов пока позволял. Вам удалось найти заросли дикой малины. Ее ягоды могут принести неплохой доход, если их соответствующим образом обработать. Соответствующим образом, это как интересно. Приготовить варенье. Салритский клубничный джем промелькнуло в памяти. Где я это мог видеть? По-моему, в какой-то старой игре, которая закрылась пару-тройку лет назад. Да, судя по всему, варенье и джемы помогут мне заработать. Если я, конечно, все правильно сделаю. Мне показалось, будто кто-то кричал. Издалека, приглушенно и будто бы сдавленно. Я замер и прислушался. Точно, кто-то кричит, а что именно, не разобрать. Вы услышали крик о помощи. Помните, что у вас еще слишком низкий уровень для ввязывания в опасные авантюры. Квест может оказаться для вас слишком сложным, а монстры – смертельно опасными. При этом, если вы все-таки рискнете и выполните квест высокого уровня, награда не заставит себя долго ждать. Начальный уровень – отсутствие нормального оружия. Действительно, стоит ли лезть на рожон? С другой стороны, упускать возможность тоже нельзя. Пожалуй, все же рискну. Я стал пробираться сквозь густые заросли непонятного кустарника. Вначале мне показалось, что я выбрал верное направление, двигаясь в сторону звука. Однако вскоре понял, что это не так-то просто. Дважды или даже трижды я возвращался и начинал свои поиски заново, пока крики о помощи не стали отчетливее и громче. Ваша настойчивость не прошла даром. Получен опыт. 230. И на том спасибо. Надеюсь, сам квест, если я его выполню, принесет больше. Неожиданно кусты закончились. Я вышел на каменистую равнину, поросшую кое-где чахлыми низенькими деревцами. Вдалеке виднелись очертания каких-то синеющих вершин. Меня заметили. Две, нет, все-таки три неуклюжие фигуры ростом заметно ниже человека с копьями наперевес пытались атаковать кого-то, кто прижался спиной к дереву и пытался отбиться узловатым суком. Один из нападавших издал визгливый звук и обернулся в мою сторону. «Помогите!» — вновь завопила жертва, оглашая окрестности звонким девичьим голосом. «Да, это была девушка, теперь я смог хорошо ее разглядеть. Одетая в балахонистые тряпки, очевидно, робу мага, жреца или еще кого-нибудь из этой когорты. Узловатая палка в ее руках, скорее всего, была посохом, которым она отбивалась от нападавших. Почему-то именно как простой палкой или дубиной. Еще один низкорослый силуэт повернулся ко мне и зарычал, выставив перед собой копье. Он и тот, что заметил меня чуть раньше, медленно пошли в мою сторону, а девушка, воспользовавшись преимуществом, перешла в контратаку на третьего, с дурацким ножиком против копий. Я понял, что влип, и начал судорожно соображать. Существа медленно наступали, угрожающе рыча и выставив вперед копья с зазубренными наконечниками. Они напоминали уродливых карликов с темными сморщенными лицами, выдающимися челюстями и острыми ушами. Кто это? Гоблины. Орки. Хитрый гоблин. Уровень 2. Я отскочил в сторону и побежал. Один из хитрых почти успел ткнуть меня своей железякой, но я вовремя увернулся. Если так пойдет дальше, вскоре мне снова придется заниматься физкультурой или чтением книг в реале, своим ножичком я вряд ли смогу дотянуться до гоблинов, не наткнувшись на зазубренные наконечники их копий. Раздался резкий, пугающий вопль убитого гоблина и торжествующий крик девушки. С посохом наперевес она помчалась ко мне на выручку, атаковав одного из моих противников. Тот отвлекся на нее, а я остался один на один с оставшимся копьеносцем. Вновь увернувшись от удара копьем, я попытался пырнуть гоблина своим ножичком, но промахнулся. Промах. Спасибо, а то я не заметил. Все-таки есть что-то раздражающее в инфопанели. Гоблин захрюкал и резво побежал в мою сторону. Копье просвистело, готов поклясться, в паре сантиметров от моего лица. Я вздрогнул, попятился задом и рухнул, споткнувшись о какой-то булыжник. Инстинктивно уворачиваясь от новых атак противника, я катался по земле, выбирая удобный момент, чтобы встать. Больно ударился рукой обо что-то и зашипел. Камень. Булыжник. Схватив шероховатый увесистый кругляшок, я тут же швырнул его гоблину прямо в лицо. Урон 2. Цель оглушена. Гоблин будто споткнулся на месте и зашатался. Не теряя ни секунды, я вскочил на ноги и тут же с размаху атаковал оглушенного гоблина своим ножиком. Хлюп. Урон 48. Цель убита. Враг издал дикий вопль и рухнул замертво как подкошенный. Повезло, удар оказался критическим. Инфопанель разразилась сообщением о полученном опыте за поверженного врага. Еще один дикий вопль, девушка убила последнего гоблина. Гоблины не богатый народ, однако в карманах у них частенько можно найти несколько медиков. Только что мне предложили обыскать труп. Надо просто помнить, что это всего лишь игра. Пошарив в вонючем тряпье убитого гоблина, я, конечно, никаких медиков не нашел, зато мой счет пополнился почти 1/10 кредита. Эх, тяжел труд переводчика, даже самому себя обругать хочется. А главное, платит копейки, если, похоже, с 1000 гоблинов можно набить мою месячную зарплату. Поднявшись после обыска, я встретился глазами со спасенной девушкой. ГМ, спасенный, громко сказано. Скорее, она меня самого спасла, уложив 2 гоблинов. К сожалению, девушка была 100% NPC, встала как вкопанная и улыбается, лишь иногда переминаясь с ноги на ногу и рассматривая собственную ладонь. Лицо гладкое, без единого шрама и прыщика, прямо лоснится, а темные волосы, заплетенные в пышную, небрежно наброшенную на плечо косу, слишком ярко блестели и лежали 1:1. «Кто ты такая?» – спросил я и тем самым активировал диалог. «Спасибо тебе, незнакомец!» – улыбаясь, пропела она мелодичным голосом. «Я Ильгара, ученица колдуньи. Она послала меня набрать корней мандрагоры, я увлеклась и забрела слишком далеко. Гоблины устроили здесь засаду и напали на меня. Я пыталась отбиться магией, но очень быстро истратила все силы. Поэтому, если бы не ты, появившийся так вовремя, я наверняка бы погибла. Дальше. Повторить. Закончить разговор. Разумеется, дальше. Пожалуйста, проводи меня. Ночью опасно одной, к тому же без сил и с разряженным посохом, смешно сдвинув брови для того, чтобы изобразить беспокойство, продолжила девушка. Да, отказаться. Конечно же, я прогуляюсь в компании симпатичной девчонки, хоть она и NPC. Выбираю, да улыбка на лице девушки ширится, глазки смешливо прищуриваются, а сама она подпрыгивает, хлопнув в ладоши. Выполнено задание спасти Ильгару. Получено опыта. 5840. Получено задание колдунья и ее ученица. И тут же. Вами получен уровень 2. Доступны новые умения. А вот это уже интересно. Наконец-то дождался. Я уже хотел открыть панель и погрузиться в характеристики, как вдруг услышал вопрос девушки. «Сразу пойдем или мне тебя подождать?» Слегка склонив голову, Ильгара мне подмигнула. «Если мы задержимся, я пока помедитирую, чтобы восстановить ману». «Да, конечно. Тебе что-то для этого нужно». С трудом выходя из ступора, прошептал я. Еще недавно механический персонаж практически моментально превратился в живого человека, живущего своей жизнью. Я не знаю, есть ли какой-то научный прием, позволяющий оценить, живой перед тобой человек или набор скриптов и программного кода. Но сейчас он мне и не был нужен, все было как-то слишком очевидно. Не надо, но спасибо за помощь, и она убрала за ухо выбившуюся прядь. Еще недавно монолитная прическа распалась, можно было разглядеть каждый волосок. А ведь если вспомнить, весь мир вокруг меня изначально хоть и был красив, ярок, но был живым, не запоминался. Просто идеальная картинка, трава зеленая, небо синее, дерево коричневое, кровь красная. А сейчас, вон кружок пожухлой травы, в глубине леса она немного желтее, на открытом месте зеленее. Деревья, насколько хватает глаз, нет ни одного похожего. Кровь гоблина, попавшая на руки, свернулась и неприятно стянула кожу. Если бы мне сказали, что этот мир постоянно растет и развивается, я бы теперь, пожалуй, поверил. Впрочем, что взять от лучшей игры вселенной? Конечно, хотелось бы каких-то необычных квестов, но судя по описаниям, что мне попадались, сейчас домен подстраивается под нашу культуру, так что использование классических квестов – только этап развития, да и кто знает, где Джи решит симпровизировать. Если честно, пока тут не освоюсь, предпочел бы классику. Тем временем Ильгара присела на землю, ее не смутили ни чужие смерти, ни неприятные запахи. Ну что ж, не все сразу. Посмотрев на трупы гоблинов, Попробовал проанализировать последний бой. Сначала мои действия. Почему я решил убежать? В свое же время столько играл и знаю, что в начале игры убить пару мобов на уровень выше тебя не проблема. Да, и тут так бы и получилось. Неужели все дело в реализме и я просто испугался? Теперь, как я победил того гоблина? Сначала оглушение, я кинул подобранный с земли камень, урон 1-2, так что два урона понятны. А вот оглушения нет, это значит, что у предметов есть скрытые характеристики и, соответственно, возможности для использования. Вторая мысль, надо подумать, а с уроном все ясно. Ни моей силы, ни защиты гоблина не хватило, чтобы внести какие-то поправки в базовую механику. Прошел максимальный урон, 12, умножился на критический множитель 4, итого 48, а у гоблина, как и у меня, 40 жизней. Ну что ж, теперь все более-менее ясно, теперь надо разобраться с моими характеристиками. Теперь там стало больше информации. Уровень 2, опыт, 240, раса, человек, имя, Александр, жизни, 50, мана, 50, сила, 4, ловкость, 4, живучесть, 4, интеллект, 4, свободные для распределения очки, 2, способности, человечность, уникальная расовая способность. Позволяет совершать бессмысленные поступки, добавляя очки к вашему рейтингу существ. Профессии. Собирательство. Вы можете собирать ресурсы без специальных приспособлений. Роги сурановых рудников Денеба будут смотреть на вас с восхищением. Ваш шанс добыть особые ресурсы теперь не равен нулю. Силы стало больше после того, как я поднял ее на единичку на коре и ветках. Так, стоп, почему опыта так мало? А если посчитать? Мне дали 1050 опыта за бегство, 230 за поиск места нападения гоблинов, 100 за убийство гоблина и 5840 за выполнение квеста, итого 7220. А у меня их 240. Единственное объяснение, что при получении уровня опыт сгорает и отсчет начинается с нуля. Значит, уровень мне дали за 6980 очков опыта, довольно странное значение, и, мне кажется, я где-то уже сталкивался с такой цифрой. Что радует, так это то, что вместе с уровнем немного подросли жизни и мана. Теперь надо решить, какие параметры повышать. Думай, Саша. Кстати, с именами тут интересная ситуация. Первый, кто с таким именем заходит в игру, его и получает. В джи нельзя выбрать имя, все только свое или родись на пару десятков миллионов лет раньше на другой планете. Так что когда в игру зайдет еще один Александр, он уже будет обязательно с фамилией. Если совпадут и имя, и фамилия, добавится отчество, или второе, третье и так далее имена, а потом и цифры. Так что когда-нибудь на землю джи ступит Александр Степанович Носков и, а очки параметров пока стоит поберечь. Тут нет такого, как в некоторых играх, что способности и умения можно взять и щелчком кнопки или пальцев моментально изучить. Только у учителей, только после тренировки, в крайнем случае по квесту, свитку или старинному кубу Галакрону. При этом последние три варианта столько стоят, что не сразу решишь, учить ли самому или побыстрее продать. Так что на первое время основной способ прокачать героя, это его параметры, а вот с ними нужно решать, когда определишься с классом. А я этого пока так и не сделал. Мне нужен кто-то, кто сможет зарабатывать много денег, а для того, чтобы в этом правильно разобраться, мне нужен аукцион. И что, черт побери, за способность такая, человечность. Тут я окончательно принял решение, которое крутилось где-то на краю сознания с того самого момента, как я проанализировал ситуацию с гоблинами. Раздвинув в стороны высокую траву, присел недалеко от юной ведьмы, закатал правую штанину, мешковатые брюки были немного широки, и это получилось без проблем, с силой облокотился спиной о дерево, поймал взгляд из-под длинных ресниц Ильгары, и воткнул ножик себе в ногу. Получено 9 уронов. Понятно, чуть выше минимального урона, никаких критов. Боль чувствуется, но не такая, чтобы свалиться на землю и перестать двигаться. Значит, даже получив рану, я смогу сражаться с противником. А если ножик в ране повернуть? Критический удар. Получено 32 урона. Чертовски больно, чуть не умер, осталось всего 4 жизни, и это еще урон с крита прошел самый маленький, но это подарило мне как минимум 2 открытия. Критические удары ошеломляют, на секунду от боли я не мог двигаться, А если верить в баланс игровой механики, то и с остальными мобами и игроками должно быть так же. А значит, я стал немного сильнее. Второе скорее догадка, но я почему-то уверен, что прав. Удар в рану, а повернув нож в ране, я сделал именно это, с большой вероятностью будет критическим. В этот момент меня окутала тусклая зеленая дымка и жизни моментально взлетели вверх. А, ты разбираешься в магии крови, воин. Ильгара встала, до этого детские черты лица заострились, превратив безобидную милашку во взрослую и очень опасную женщину. Не каждый знает, что кровь гоблинов понижает удачу. Пролитая на оружие, она потихоньку подтачивает твою защиту, пока рано или поздно не отправит на тот свет. Прикольно, конечно. Вот еще одна незадокументированная способность в игре, кто-то скажет. Что за фигня, как об этом можно было догадаться? А я скажу, круто, именно таким и должен быть мир, не только прописанным в лоре, параметрах и описаниях, но и открывающим все новые и новые грани тем, кто готов выйти за рамки привычного. Правда, не совсем понятно, что именно я сделал, но, может быть, сейчас объяснит, а то еще и магию крови изучу. Интересно, это навык или класс? Ты смешал кровь, проклинающую тебя, со своей, ты дал ей шанс на победу и выжил. Черты лица Ильгары снова разгладились, зеленое облачко растворилось без следа. Если мы еще здесь задержимся, я продолжу медитацию, закончила она уже звонким, почти детским голосом и опустилась обратно на землю. Но я ее уже не слушал, изучая всплывшие окошки. Получена способность «Гоблинская кровь». Вы смешали свою кровь с кровью проклявшего вас, дали возможность убить себя, положившись только на судьбу. Судьба приносит вам ответный дар, вы получаете 100% иммунитет к гоблинским посмертным проклятиям, основанным на магии крови. Вы можете начать путь к классу мага крови. Принять. Подробности. Отказаться. Конечно, подробности. Магия крови, стихия второго уровня, позволяющая работать со структурой ДНК, генетической памятью и процессами жизнедеятельности существ, придерживающихся эволюционного пути развития. Отказаться. Эх, вдохновенно как пишут, но пока рано. Сначала надо определиться с ценами на аукционе, а потом уже выбирать класс. Если что, как этот квест активировать, я теперь знаю. А в голове появилась еще одна сумасшедшая идея. Ильгара, а ты сможешь подлечить меня в бою, если на нас по дороге нападут гоблины или кто-то еще? Конечно, воин. Но моей магии хватит только на 4 лечения, так что будь осторожен. Замечательно, теперь мы вдвоем устроим просто геноцид гоблинов в ближайших лесах. 1000 гоблинов. Если деньги с них сыплются примерно одинаково, это моя месячная зарплата. Пора опробовать корейские способы заработка в онлайн-играх. Ильгара протянул ей руку, чтобы помочь подняться. Я такой джентльмен, когда мне что-то нужно. Я готов идти, нам туда. Но ведь из этого леса пришли гоблины, и нам в другую сторону. Попытка использовать NPC в личных целях может привести к ухудшению отношений и агрессии. Черт, вот этого нам точно не надо. Неужели мой кровавый вояж накрывается медным тазом? Ты права. Подожди меня здесь, я схожу проверить. Не хочу, чтобы гоблины ударили нам в спину. Но будь готова лечить меня, если во время боя мне придется отступить в эту сторону. Конечно, воин. Я тебя не подведу. Но помни, за раз только 4 исцеления. Прекрасно, пусть и не очень мобильно, но небольшой геноцид я им попробую устроить. Глава 5. Геноцид по-русски. 1,5 года спустя. Онлайн-игра, выпущенная японскими, американскими и русскими производителями, продолжает победное шествие по планете. Наверное, единственной причиной, по которой в другие игры еще кто-то играет, остается недостаточное количество обручей доступа. Хотя японские производители постепенно наращивают производственные мощности, и количество товара, выставляемого на продажу, каждый месяц растет. Конечно, без багов даже в такой игре не обошлось. До сих пор не работает основной аукционный NPC. Разработчики пока не могут реализовать совместимость в достаточной степени надежности с современными банковскими системами. Как вы все знаете, он просит вас ввести номер карты для авторизации, а потом отказывает в сотрудничестве, так как не может найти вас в базе данных. К счастью, разработчики поставили во всех крупных городах скупщиков, готовых платить за игровые товары реальными деньгами, и многие считают, что это придает игре особый шарм. Наше время, способ, которым я решил заработать немного денег и опыта, был не столько сложным, сколько нудным и унылым. Собирать паровозики из мобов, убивать их пачками и собирать дроп, в стандартных мобах на это могло уходить по несколько часов. Результат же далеко не всегда оправдывал ожидания. А кроме того, можно было не в меру увлечься и не рассчитать свои силы, даже самые простые мобы сильны количеством. Я сильно рисковал, несмотря на полученный новый уровень, до сих пор я был откровенно слабым. Да, мне обещала помощь симпатичная NPC Ильгара, но надолго ли мне хватит ее 4 исцелений за раз? 3-часовые перерывы в игре из-за каждого неудачного сражения, пожалуй, это действительно серьезное наказание. Начал накрапывать легкий дождь, в пылу сражения с гоблинами я и забыл, что погода начала портиться. Водяные капельки были мелкими и прохладными, ощущения ничем не отличались от тех, которые я получал от настоящего дождя. Там, офлайн, игра все меньше отличалась от реальности, это радовало и одновременно пугало. Отвлекшись на размышления об игре, я чуть было не столкнулся нос к носу с притаившимся гоблином. Взвизгнув, он нацелил на меня свое зазубренное копье и угрожающе зарычал. Я резко отпрянул в сторону и побежал, стараясь не пропасть из его поля видимости. Гоблин, периодически взрыкивая и потрясая копьем, несся за мной, а я петлял между кустов и камней, выискивая очередного моба. Мимо одного из них я промчался на опасном расстоянии, вновь разглядев его лишь в самый последний момент. То ли гоблины умели хорошо прятаться, то ли дождь с темнотой делали свое дело, значительно снижая возможность их разглядеть. За одним из кустов я напоролся сразу на 2 отвратительно завизжавших гоблинов и понял, что перестарался. Продираясь через кустарник и периодически спотыкаясь о камни, я опрометью понесся в сторону медитирующей Ильгары. Паровозик из 4 верещащих гоблинов с громким топотом следовал за мной по пятам. Резко остановившись и развернувшись на 180 градусов, я ударил ножом первого гоблина, хрюкнувшего от неожиданности. Теперь главное – не останавливаться и не зевать. То, что происходило потом, напоминало позабытую игру в пятнашки, вот только проигрыш был чреват ранением или даже гибелью. Я вертелся волчком, уворачиваясь от ударов гоблинских копий, налетал на врагов сзади, швырялся камнями, пытаясь их оглушить, и старался нанести максимальный урон. Когда инфопанель угрожающе замерцала красным, предупреждая о слишком низком уровне HP, на каменистой равнине лежали 2 врага. Оставшиеся в живых продолжали бежать за мной, когда я направился за спасительным исцелением к ученице колдуньи. Бросив еще одного гоблина лежать в траве и камнях, я подбежал к Ильгаре с одним единственным очком здоровья. NPC пришла мне на помощь, добив оставшегося гоблина своим посохом, и тут же принялась кастовать заклинание. Этот процесс в играх обычно рисуют очень красиво, но все, что я до этого видел, не шло ни в какое сравнение с тем, как это делала Ильгара. От мягкого девичьего голоса, размеренно читающего заклинание, мурашки шли по коже. Он обволакивал и одновременно пронизывал. Глаза Ильгары стали глубокими и сверкающими, а ее посох сиял голубоватым свечением, роняя маленькие искорки при малейшем движении. Яркая вспышка света, шелест и потрескивание, ученица колдуньи резко взмахнула посохом и направила его в мою сторону. Тело начало наливаться жаром, от сердца до самых кончиков пальцев рук и ног. Я чувствовал, будто какая-то раскаленная жидкость течет по моим венам и артериям, проникая в мельчайшие капилляры. Ногти стало саднить, как после легкого удара током. Ваше здоровье полностью восстановлено. Жар постепенно начал уходить. Я с благодарностью посмотрел на Ильгару и кивнул ей. «Спасибо, Ильгара». Голос, как мне показалось, окреп и стал примерно на 1,5 тона ниже. «Неужели такой необычный эффект от заклятия? Рада помочь, воин!» Весело ответила ученица колдуньи и хитро прищурилась. «Нам пора идти. Наставница уже, верно, меня хватилась. Нет, подруга, сначала я соберу дроп с гоблинов и попробую собрать еще несколько паровозиков. Дорога еще может быть опасной», — сказал я вслух. «Мне нужно проверить, нет ли поблизости еще засады». Ильгара вздернула носик и посмотрела на меня с недоверием. «Хорошо, воин, я подожду», — голос ее стал подозрительно тяжелым и задумчивым. «Пожалуй, не стоит сильно увлекаться. NPC в этой игре были гораздо умнее, чем предполагалось, и сильно напоминали настоящих живых людей. Боюсь, долго водить за нос Сильгару у меня не получится, но попробовать надо. На этот раз при обыске убитых гоблинов меня ждал сюрприз. Обсидиановый кинжал гоблинской работы. Урон 1-2. Критический множитель Х4. Вы можете драться с оружием в обеих руках, это значительно повысит урон, наносимый противнику, и облегчит выполнение некоторых квестов. Я невольно усмехнулся. Видимо, у меня еще есть возможность подзаработать на геноциде несчастных гоблинов. 1, 2, 3, и вот уже новый паровоз из мобовскопьями наперевес несется за мной, тяжело дыша и изрыгая свои гоблинские проклятия. 4, 5, 6, легко уворачиваюсь от их неумелых ударов и даже умудряюсь пару раз пырнуть своими ножами одного зазевавшегося копейщика. 7, 8, 9, 10, не слишком ли я увлекся? Уворачиваться от мобов стало сложнее, они напирали со всех сторон, стараясь проткнуть меня копьями. Несмотря на оружие в обеих руках, я, очевидно, проигрывал, противников было слишком много. Едва одолев одного из них, тут же напоролся еще на целых трех. Огромная толпа гоблинов уже не просто бегала за мной, а пыталась окружить, действуя осознанно и, я готов был поклясться, продуманно.